Елена. Персона. Столица света. Книга первая. Всем молодым, кто еще ищет себя. Будьте уверены, вы прекрасные люди. Однажды ваша исключительность станет вашей силой. Пролог. На заре каждого лета великий город Фаус расцветал, заливаясь солнечным светом. Особую оду чувствам он пел по вечерам. В сумерки над окрестными равнинами, поросшими пшеницей, гулял ветер. Он разносил ароматы тимьяна и розмарина, которые весь день впитывали тепло дневных грез. На трех холмах, возвышавшихся над долиной сухой травы, сияли белые виллы. Закатное солнце окрашивало их в золотистый цвет. Фаус по праву называли столицей света. В атмосфере полудремы и ленности смешалось все необходимое, чтобы Фаус казался легкой жертвой изнеженной праздности. Летом в городе редко было оживленно, но в этом году празднования Люцернария совпадали со свадьбой принцессы Элоизы. Примечание. Люцернарий – праздник света, отмечаемый в Фаусе в день летнего солнцестояния. Горожане старались сделать каждый уголок города еще более сияющим, чем всегда. День праздника приближался очень быстро, и нужно было успеть подготовиться. С наступлением ночи Фаус должен был зажечься огнями, которые сияли бы до самого утра. Всеобщее воодушевление было пакс по душе. Теперь десятилетней девчушке было гораздо легче таиться в переулках, скользить в тени людей или зачарованно наблюдать за приготовлениями. Ее товарищи по восточному официю непрестанно и во всех подробностях рассказывали о том, как люцернарий проходил в прошлые годы. Примечание. Официй, от латинского «officium divinum», обозначавшего богослужение суточного цикла, термин из литургики. Люцернарий был любимым праздником жителей Фауса. Вечер солнцестояния самого длинного дня в году, люди танцевали на улицах, украшенных свечами, вымпелами и гирляндами из стеклышек, пели и пили. С наступлением ночи они зажигали и выпускали в небо фонарики, порождая вечный свет в мечтаниях людей. Так они благодарили свет за жизнь, которую он принес в люкс, праздновали наступление Нового года и готовились к грядущим темным дням. Рассказы о празднике пробуждали воображение малышки Пакс. Она не была уроженкой Серебряного королевства, столицей которого являлся Фаус, и потому еще не знала местных обычаев и традиций. С тех пор, как Пакс услышала о люцернарии, в ее снах поселились фонарики, и она начала отсчитывать ночи до праздника. Главная улица Фауса, Виа Публика, была вымощена большими белыми камнями, которые, несмотря на разрозненную форму, прекрасно прилегали друг к другу. Проходы венчали круглые арки, стоявшие в их тени белые мраморные статуи благосклонно наблюдали за тем, как торговцы зазывают покупателей. У Пак стекли слюнки при виде горшочков с янтарным медом или булочек с карамелью. Кошелек, наполненный блестками, она оставила у себя в комнате из страха потерять его во время прогулки или покорения очередной стены. Примечание. Блестка – самая мелкая монета Фауса. Андрео часто просил ее лазать осторожнее. Пакс не спеша прогуливалась, когда вдруг заметила резкое движение в ее сторону и очутилась лицом к лицу с маленькой девочкой примерно одного с ней возраста. Девчонка была одета в белую тунику, а к ее пучку был приколот оранжевый платок. Она протягивала Пакс веточку с необычным плодом. Пакс решила рассмотреть его. Плод напоминал желтый мясистый шар в форме сердца, заключенный в клетку из сухой кожуры. Увидев, что Пакс молчит, девочка ободрительно пояснила. «Это физалис». «Что?» — переспросила Пакс. «Его еще называют солнцем в клетке. Я вчера нарвала, и теперь предлагаю всем, кто проходит мимо. Возьми, он принесет тебе удачу в день люцернария». Взмахом руки девочка указала на ведро, наполненное ветками с фонариками-физалисами. Пакс, хоть и тронутая вниманием, все же пожала плечами и скорчила рожицу. «Извини, никак не могу таскаться с твоей веткой. Меня в другом месте ждут». Быстрая скомканная речь и легкий акцент заставили торговку присмотреться к Пакс и ее наряду. Пакс носила старую тогу, которая была ей мала и даже не доходила до колен. Совершенно неприемлемый наряд для маленькой девочки. Она носила поношенные сандалии с ремешками, длины которых уже не хватало, чтобы как следует обвязать их вокруг ног. На их бледной коже выделялись старые шрамы, свидетели неловкости Пакс. Девчонка сразу нахмурилась. «Ты что же, странница?» «Нет, я живу в Фаусе уже несколько месяцев», — ответила Пакс. «Очень не похоже. Я ни разу не встречала тебя в этом квартале, хотя всех здесь знаю. И ты совсем не похожа на девочку с Вилл. Твои родители живут где-то поблизости?» — спросила она. «У меня нет родителей», — ответила Пакс. Девочка укреплялась в своих подозрениях. «У тебя же нет дара?» «Дара? У меня?» — неловко засмеялась Пакс. «Вовсе нет». Нельзя сказать, что она соврала. Маленькая торговка Физалисом тут же одобрительно улыбнулась Пакс. «Благословенный свет! Мама велит мне быть внимательной и держаться подальше от детей с даром. Знаешь, они такие опасные, их потому и держат в официях. Иногда им разрешают выходить в город. Будь осторожна!» Пакс стиснула зубы, но в общей суматохе никто не заметил этого. «Там, откуда ты приехала, считают так же?» — спросила девочка с Физалисом. «Думаю, так считают везде», — лаконично пожала плечами Пакс и попыталась скрыться. «До встречи, продающее солнце!» «Как говорится, лючем афере!» Примечание. Латинское выражение «лючем афере», которое можно перевести как «пусть свет направляет вас». Пакс быстро ускользнула, подпрыгивая и ловко уворачиваясь от тележек на Виа Публика. С них выгружали огромные, больше Пакс, амфоры с вином, и на скамейках сидели женщины в паллах, нарезая оливковые и самшитовые ветви для плетения корзин и обсуждая происходящее. Примечание. Палла. Традиционная накидка. Пакс свернула в ближайший проулок, где вдали от посторонних глаз сняла сандалии, привязала их к веревочному поясу и стала взбираться вверх по выступам в старой стене. Так ей проще всего было понять, где она оказалась. С высоты город захватывал еще сильнее. На вершине центрального холма гордо возвышался монарший фасад королевского дворца, хранителя безупречной столицы. Только он видел шалости Пакс и наблюдал за тем, как девочка ловко перебиралась по глиняной черепице крыш в вечернем сиянии заходящего солнца.